Бурздуп раздобыл два копья, огромный каменный топор, который я бы посчитал за двуручную секиру, но он ловко управлялся с ним одной рукой. Бурздуп рычал, подскакивал и активно подогревал себя адреналином, я же, наоборот, старался сохранять трезвую голову. Мне нужно было быть хладнокровным и точным, как нейрохирург. И хотя тело Унцзага активно старалось провалиться в красную пелену боевого безумия, я все же сохранял контроль. Мы посмотрели друг на друга издалека, кивнули друг другу. «Начали!» – прорычал Зугмар. Бурздуп швырнул в меня копье с предельной дистанции, я легко поймал его свободной рукой и тут же воткнул в землю, раскручивая пращу. Орк побежал прямо на меня, даже не пытаясь двигаться зигзагами или качать маятник, просто носорогом пер вперед. Камешек из пращи ударил ему точно в лоб, голова мотнулась, он чуть замедлился, но это был еще не нокаут, камень лишь немного его ошеломил. Бурздуп заревел, как медведь, метнул второе копье в меня, и если бы он попал, то насадил бы меня на него, как жука на булавку, но я играючи увернулся, вновь раскручивая пращу над головой. Я не убегал и не отступал, чтобы никто не мог обвинить меня в трусости, хотя выгоднее было держать Бурздуба на расстоянии, раз за разом оглушая меткими выстрелами. Еще один камень снова ударил бегущего Бурздуба в лоб, скорости сложились, и орк споткнулся, мотая головой. Он упал на одно колено, коснулся топором земли, но тут же встал и побежал на меня снова. «Упал, упал», — завопили зрители. Мой соперник только зарычал еще сильнее и сходу обрушил тяжелый топор на то место, где мгновение назад находился я. С пращой в ближнем бою я вдруг почувствовал себя неуютно, но камень был уже вложен, и я с размаху ударил Бурздуба камнем в челюсть. Поднять топор снова Бурздуб уже не сумел, он снова рухнул на одно колено, потряхивая головой так, будто бы он пытался прийти в чувство и поставить мозги на место. Зрители возбужденно кричали, удивленные тем, что я все-таки победил. Ставок никто не делал, возможно, о подобной возможности еще никто не догадывался, но чистый, незамутненный восторг от созерцания такой драки получили абсолютно все. Я же бросил оставшиеся камни на землю и помог Бурздубу подняться на ноги. Лицо его, и без того уродливое, словно покусал целый рой злобных пчел. До того оно распухло после попадания из пращи. Я ожидал, что Бурздуб ополчится на меня и я наживу себе еще одного врага. Но побитый орк только рассмеялся. «Славно, славно!» – ощерился он. «Не ожидал. И ты хорош!» признал я. «Я и не думал, что ты все-таки добежишь. Что было бы, если бы я промахнулся, а Бурздуб добрался до меня, несложно было представить. Мокрое место. Мне вдруг стало не по себе. Я живо представил, как огромный каменный топор Бурздуба опускается на мою голову и раскалывает ее пополам. Да уж, обычно я не настолько безрассуден. Возможно, я до сих пор не воспринимал происходящее всерьез, даже после того, как выхватил после драки с вождем. Может, тогда я просто не успел осознать, что нахожусь в постоянной опасности, а теперь, когда ясно увидел летящие копья и огромный топор, то понял, не знаю, впредь буду аккуратнее. Унцзаг, ты чего? Голос вывел меня из раздумий. Задумался, хмыкнул я. Чего? Протянул Бурздуб. Остальные снова начали упражняться с прощами, демонстрация боевой мощи удалась на славу. Теперь за судьбу этого изобретения я мог быть совершенно спокоен. Пора внедрять новые. Например, метелку для копий. Еще одно самое примитивное приспособление, которого орки не знали, по сути, простейший рычаг. Хотя рукой метнуть копье можно гораздо точнее, но для массированной атаки можно воспользоваться и метелкой. Лететь будут сильнее и дальше. Да и изготовить такую метелку несложно. Нужна всего лишь простая советская палка с углублением или упором на конце. Дайте мне точку опоры, и я переверну землю, или как там говаривал Архимед. А ведь такую копьеметалку можно изготовить еще и мультифункциональной, просто добавив в качестве упора острый камень. Практически топор швейцарский нож. Главное, это сделать топор поменьше, ближе к томагавкам, а не к местным кувалдам в десятки килограмм весом. Вообще, для прогрессорства тут был непочатый край. Я даже сел на корточки и принялся чертить на земле схему, не обращая внимания на беснующихся орков, которые продолжали пытаться сбивать камни из стопки. У некоторых даже получалось. А я пытался решить, какие изобретения будут полезнее всего для племени Кривого Копья, и какими стоит заняться в первую очередь. Копьеметалка, само собой, про нее даже и вопроса не вставало. Затем я начертил круг, вспоминая про кривые горшки из глиняных колбасок и раздумывая про гончарный круг, но тут же осознал, что здесь не знают даже обычного колеса. Это мы исправим. Непонятно, конечно, что можно возить по этим горам на колесах, но пусть будет. Даже простая ручная тележка на одном колесе здорово может упростить жизнь. Неплохо было бы изобрести животноводство и приручить тех же горных козлов, чтобы в рационе постоянно было молоко и мясо, но сейчас это казалось мне чересчур сложным. Да и орки вряд ли поймут концепцию того, что можно оставить козла на потом, да еще и кормить его, когда самим нечего жрать. Животноводство пока отложим. Вся металлургия пока тоже оставалась недоступна, хотя у других орков я иногда замечал предметы из железа, но это все были трофеи, фибулы, пряжки. Единственный железный нож, заточенный до такой степени, что больше напоминал шило, принадлежал вождю. Было бы неплохо освоить кузнечное дело, но я не отличу железную руду от простого камня, даже если мне сунут их под нос. В итоге самым простым и надежным вариантом оставалось только привлечение сторонних специалистов, а если говорить прямо и грубо, по-орочьи, то украсть нужных мастеров у других рас или племен. Для изобретения луков или арбалетов здесь не хватало подходящих деревьев, ну либо луки будут одноразовые. Какой-нибудь орк натянет лук изо всех сил и просто переломит его или порвет тетиву. Хотя пару опытных образцов можно было бы сделать, исключительно ради эксперимента, все равно орки не оценят и вряд ли будут применять на практике, в отличие от той же пращи. Продемонстрировать удобство и пользу лучников будет на порядок сложнее. Меня снова захватили мысли о грядущем мировом господстве, сладкие грезы о многотысячных армиях под моим командованием, закованные в латную броню олифанты и назгулы верхом на призрачных драконах, по мановению моей руки готовые уничтожить любого врага, вставшего на пути. Но жизнь снова ткнула меня носом в грязь, напомнив, что я пока что всего лишь рядовой орк в нищей деревне. Ундзак, чего ты там корябаешь? Ко мне подошел Зугмар, пытаясь разглядеть и понять символы на земле, которыми я обозначал то или иное изобретение. Планы по захвату мира, рыкнул я, не желая общаться ни с кем, но Зугмар сарказма не понял. Захват мира? Ха, мне это нравится, воскликнул он. Вот бы сейчас какого-нибудь гнома постукать. Да, парни, да, ха-ха, бить гномов, постук, веселье. «Собирайте всех!» – заорали орки наперебой. Воинственные крики нашей компании привлекли остальных орков, многие из которых тоже были не прочь постукать гномов, но когда к нам приблизился вождь, на его лице читалось полное неприятие подобной затеи. «Нет постук, гномов больше, нас меньше!» – прорычал Баздук, окидывая свирепым взглядом всех нас и подкрепляя свои слова случайными оплеухами. Орки начали понемногу расходиться, не желая попасть под горячую руку вождя, но по их виду было ясно, что таким решением они крайне разочарованы. «Кто затеял?» – взвизгнул урак из-за широкой спины Баздука. Я поднялся на ноги, чувствуя, как всеобщее внимание переходит на меня, и как маленькие глазки Баздука сверлят меня ненавидящим взглядом. «Нет постук!» – еще раз прорычал вождь. «Кто пойдет на постук, убью!» Я ждал, что вождь снова захочет драться со мной один на один, но нет. Баздук прорычал что-то еще, развернулся и пошел прочь, даже не глядя на нас. Глава 9. Даже удивительно, что такое безмозглое чудище, как наш вождь, отказалось вести орков в поход. Возможно, Баздук даже чуть более благоразумен, чем кажется. По крайней мере, арифметикой уровня больше-меньше он владеет и может прикинуть, что произойдет, если мы столкнемся с превосходящими силами. Но расстроился даже я, на местных гномов поглядеть было все-таки интересно. Пусть даже как на врагов, зная своего врага, и все такое, может, на разведку сходить. Я оглянулся по сторонам, почти все орки разошлись кто куда, но несколько из них еще оставались здесь, например, Бурздуп и Зугмар. Я подошел к ним, оба орка хмуро собирали из-под ног подходящие камешки, уже не обращая внимания на огромные булыжники, оба хотели продолжать стрелять из пращи. «Ундзак», произнесли они по очереди, лица грустные, голоса тихие, настроение подавленное. «Может, на охоту сходим?» – предложил я. «Куда-нибудь поближе к гномьим пещерам. Там дичи нет почти. На кого там охотиться-то?» – протянул Бурздуп. Зугмар догадался раньше и толкнул товарища под локоть. «А пошли!» – оскалился он. «Прощи, в деле проверим!» Я ухмыльнулся, глядя, как орки поднимаются на ноги и собирают необходимое. Насчет охоты вождь ничего не говорил, так что ничего плохого в том, что мы прогуляемся до чужой территории, никто не видел. На нашей территории тоже частенько появлялись чужаки, а если мы вдруг ввяжемся в драку, так это они первые начали. Мы отправились за пределы деревни, в горы, по узким тропкам, петляющим между чахлыми зарослями, кривыми тонкими деревьями и нагромождениями скал и камней. Зубмар шел первым, постоянно к чему-то принюхиваясь и присматриваясь, и я понял, насколько я был беспечен, когда ходил на охоту один, как на прогулке в парке. А теперь мы двигались осторожно и аккуратно, ступая след в след и внимательно поглядывая по сторонам в поисках добычи или кого-нибудь враждебного. Мы почти не разговаривали, соблюдая тишину, хотя сотни вопросов так и вертелись у меня на языке. На кого тут еще можно охотиться, чьи территории граничат с нашими, где живут другие племена, почему гномы вообще живут рядом с нами и до сих пор живы, и прочее, и прочее. Спустя примерно час такой молчаливой ходьбы мы вдруг остановились. «Теперь идем осторожно. Это их земля», – прошипел Бурздуб, «хотя я не видел никаких отличий от нашей земли. Ни тебе пограничных столбов, ни нейтральной полосы, ни вышек с автоматчиками, точно такие же голые камни, жухлая трава и узкие тропки. Я бы даже и не понял, если бы мне не сказали. Но вскоре и правда нам стали попадаться аккуратно обрубленные пеньки, мусор и прочие следы чьей-то жизнедеятельности. Похоже, тут и впрямь обитали гномы. Ничего подобного на нашей территории я не видел». Туда, принюхавшись и осмотревшись, скомандовал Зубмар, и мы пошли дальше. Через какое-то время послышался ритмичный стук, а чуть позже к нему добавилось еще и тихое пение на незнакомом языке, гортанное и резкое, будто скрежет ножом по стеклу, крайне неприятное для моих нежных орочьих ушей. Бурздуб и Зубмар тоже скривились, значит, наши ощущения были похожи. Оба орка без единого звука опустились на землю, я опустился тоже. Нужно было приблизиться и посмотреть, кто это там дерет глотку. Мы поползли по камням, стараясь не издавать ни единого шороха. У орков это получалось так же естественно, как дышать, у меня не очень, но я старался изо всех сил. Мы выползли из-за вершины скалы, осторожно выглянули из-за камней, разглядывая работающих гномов в долине внизу. Я ожидал увидеть бородатых увольней, закованных в латы, веселых коротышек с топорами и молотами, этаких мастеров на все руки. Вместо этого я увидел бледнокожих карликов, почти белых, поперек себя шире, в кожаных доспехах и масках, делающих их похожими на палачей, особенно с этими широкими топорами в руках, которыми они рубили низкорослые местные деревья. Топоры были металлическими. Орки тихо зарычали, и я почувствовал, что и из моей глотки рвется воинственный крик. Остро захотелось броситься на этих карликов, уничтожить их, растоптать, чтобы и мокрого места не осталось. Но я сумел это внезапное желание подавить. Мои спутники, кажется, тоже. Гномов было пятеро, трое рубили деревья, два других убирали ветки и сучья и перетаскивали к узкой тележке. Вырубали все под корень, безжалостно. Индустриальное общество, мать его. Но железный топор и другие прелести цивилизации я все-таки хотел бы раздобыть. Мы с орками переглянулись. Ясное желание вломить карликам читалось у каждого, но вождь прямо запретил стукать гномов, и идти против вождя они точно опасались. В отличие от меня, мне железный топор важнее чьих-то запретов. Да, нас мало, но мы, как говорится, в тельняшках, да и что эти карлики могут нам противопоставить? Они едва-едва достают нам до пояса. Да и жизнь под землей здоровья точно не прибавляет. «Постукаем», — предложил я хриплым шепотом. «Нельзя», — покачал головой Бурздуб. «Хочется», — хмыкнул Зубмар. «Значит, можно», — заключил я. «Давайте, и спроси, потом копьями закидаем и в топоры возьмем. А если еще прибегут?» — спросил Бурздуб. Я хмыкнул и пожал плечами. «Гномы не казались мне опасными». «Постукаем», — заключил Зубмар. «Значит, начинаем», — сказал я. «Все вместе». Гномы рубили деревья и пели, не замечая нас за камнями, а мы еще и находились на высоте, так что надо было воспользоваться преимуществом внезапной атаки. Я тихо поднялся, раскрутил пращу над головой, Зубмар сделал то же самое, Бурздуб приготовил копье для броска. Ноздри хищно раздувались, прищуренные маленькие орочьи глазки неотрывно следили за целью, а гномы так и продолжали горланить свои чудовищные песни и стучать топорами. «Бей!» — рыкнул я, отпуская один конец пращи. Камень сорвался со своего места и устремился в полет, ударив точно по кожаной маске одного из гномов и сбив его с ног. Другого карлика копье ударило в кожаный доспех, но пробить не смогло и только повалило на земь. Зубмар из своей пращи промахнулся, его камень только чиркнул по плечу третьего гнома. Коротышки тут же заорали на своем гортанном наречии, начали указывать пальцами на нас, вскидывая свои топоры. Бурздуб выхватил свою каменную кувалду и побежал вниз по склону, рыча и потрясая оружием. Зубмар последовал за ним, а я начал раскручивать следующий камень. Карлики начали вставать в строй, бросая все свои дела, но ростовых щитов с собой у них не было, и так они только превращались в более удобную цель. Я выбил гнома из середины строя, Бурздуб ворвался в эту брешь, раскидывая карликов в стороны, будто восьмиклассник, дерущийся с дошкольниками. Это бы выглядело смешно, если бы гномы так не упорствовали, после каждого удара обязательно вставая и снова бросаясь в бой. Бурздуб и Зубмар раз за разом раскидывали коротышек, обрушивали на их головы богатырские удары, но тем, казалось, все было нипочем. Я поспешил присоединиться к ним, быстро сбежал вниз по склону, подхватил выроненный одним из гномов топор и тоже бросился в сечу. Железное оружие оказалось куда эффективнее, чем каменное, и после моих ударов гномы уже не вставали. Первая кровь, к моему удивлению, пролилась только сейчас. Бурздуб и Зубмар валили гномов на землю могучими ударами, я добивал их топором, примитивная тактика, но эффективная. Теперь гномы уже не рвались в драку, мы успели убить троих, а двое, завидев гибель товарищей, без задней мысли развернулись и драпанули прочь. Я тут же взял пращу, подхватил камень с земли, раскрутил и швырнул в одного из них, даже сбил с ног, но гном, выкрикивая что-то на своем мерзком наречии, тут же поднялся и побежал дальше, догоняя своего сородича. Поле битвы осталось за нами, но что-то мне подсказывало, что скоро сюда заявится карательный отряд летучей гномьей кавалерии, и пора бы отсюда сматываться. Глава 10. У этой победы оказался какой-то не очень приятный привкус. Совсем. Гномов-то мы раскидали, но какой ценой? Далось нам это непросто. Мы, конечно, почти не пострадали, не считать же за наши потери полученные синяки и ушибы, но самолюбие было задето. Будь гномов чуть больше, всем гуртом они могли бы нас и запинать. Пока Бурздуб и Зубмар праздновали великую победу, я быстро осмотрел убитых карликов. Под их кожаными масками скрывались уродливые красноглазые альбиносы с белыми редкими бородками, видимо, жизнь под землей здорово на них повлияла. Их белая полупрозрачная кожа оказалась твердой, как камень. Даже гномьи стальные топоры пробили эту кожу с трудом. Наши каменные топоры не нанесли вообще никакого вреда, во всяком случае, следов я не обнаружил. Никаких эмоций по поводу убитых гномов я, к моему удивлению, не испытывал, хотя и ожидал, что меня будет тошнить или корежить как-то иначе, как это часто описывается в книгах и фильмах. Карлики, видимо, оказались настолько уродливыми и чуждыми моему разуму, что я отказывался воспринимать их как разумных существ. Никаких угрызений совести, в общем, у меня не было. Бурздуб, Зубмар, окликнул я празднующих орков, хватайте все, что можете унести, надо отсюда уходить. Сам я стал обладателем превосходного стального топора, и хоть рукоять его была чуть коротковата для моей мощной лапищи, само топорище способно было разрубить все, что угодно. По карманам я успел пошарить только у одного коротышки, но даже так мне удалось найти неплохой ножик, огниво и какую-то булькающую фляжку. Еще один топор достался Зубмару, а Бурздуб раздобыл себе широкий нож, не считая прочей мелочевки. «Все, валим», окидывая поле битвы критическим взглядом, приказал я. «Кого?» В один голос произнесли орки. «Отсюда», рыкнул я. Больше всего меня беспокоили сбежавшие гномы. Раз уж им удалось уйти, то и тревогу они поднимут очень быстро. А ведь это были обычные лесорубы, а не профессиональные воины. Мы поднялись по склону, возвращаясь на тропку, и быстрым шагом пошли назад, к рачьим территориям. Я пошел замыкающим, постоянно озираясь по сторонам и ожидая погони, в общем, изрядно нервничал, хотя Бурздуб и Зубмар весело скалились, а Зубмар даже что-то напевал на ходу. «Орки-орки!» Постукали гномов, вихрем спустились. «Орки-орки!» Рычал он, уже складывая песню о нашем подвиге. «Думаю, это бы считалось славной победой, даже если бы мы нагрянули сюда всем племенем во главе с вождем. Одолеть пятерых гномов оказалось и в самом деле трудновато. Если кто будет спрашивать, гномы сами на нас напали», — произнес я. «Гномы напали, орки сильнее». Постукали гномов, тут же подхватил Зубмар. Погоня не заставила себя долго ждать, но совсем не оттуда, откуда погоню ожидал я. Мы бежали вдоль пологого склона по узкой тропе, как вдруг сверху послышалась гортанная речь, отрывистые резкие команды, и по склону тут же загрохотали камни, скатываясь прямо на нас. Хитрые уродцы прошли по своим пещерам и нас опередили. «Стой!» – прорычал я, разматывая пращу. Бурздуп остановился, как вкопанный. Зубмар едва не врезался в него, и тут же перед самым носом Бурздуба с раскатистым грохотом прокатилось по склону несколько валунов. Гномы наверху заорали от досады. Я наконец сумел разглядеть одного среди камней, и тут же пустил камень в него. На этот раз карлики были уже в металлических доспехах, и камень лишь громко звякнул, будто ударил в колокол. Гном едва не упал, но его удержали сородичи. «Бежим!» — рявкнул я, и мы продолжили путь. Бежать по горной тропе вверх-вниз, особенно после драки, занятие не из простых. Особенно, если за тобой гонится целый взвод карликовых рымба, устраивающих ловушки на пути и пытающихся тебя убить. Ладно, хоть моим товарищам эти места были знакомы, не так хорошо, как родные просторы, но вполне достаточно, чтобы уверенно идти в нужную сторону. Но мы бежали наверху, петляя по узкой тропке, а гномы преследовали нас под землей, срезая углы и вылезая на поверхность в нужных местах, так что они даже на своих коротких ножках оказывались гораздо быстрее нас. Путь лежал через ущелье, тесное и извилистое, две скалы почти соприкасались друг с другом наверху, а внизу проход был аккурат в 3 орка шириной. Я, завидев настолько удобное для засады место, тут же приказал остановиться. «Место мне не нравится», — прорычал я. Бурздуп молча кивнул. «Тоже чую», — хмыкнул Зубмар. «Гномами воняет». Впереди громыхнуло железо, и закованные в броню воины ровным строем шагнули вперед, показываясь из-за скалы. Полтора десятка карликов, все как один в железных латах, двигались четко и слаженно, как один организм. Они укрывались ростовыми щитами, выставив копья перед собой. Наконечники у этих копий тоже были стальные, они блестели на тусклом солнце и производили достаточно угрожающее впечатление. Я перехватил трофейный топор поудобнее. Отступать было некуда, и я понял, в какую глубокую задницу завел своих соплеменников. Бурздуб глухо зарычал, вскидывая свою каменную кувалду. Зубмар крутанул топором в воздухе. Оба орка хищно скалились, надеясь продать свои жизни подороже и умереть в славном бою с превосходящими силами противника. Теперь стало ясно, почему Баздук был категорически против постука гномов. Такую силищу нам и всем племенем не забороть, даже если привлечь женщин и детей. А если гномы задумают карательную экспедицию в деревню Кривого Копья, то от племени и камня на камне не останется. Бездумно бросаться на ощетинившийся копьями строй было бы извращенным вариантом самоубийства, и я судорожно думал, что предпринять. Ладно, хоть карлики выжидали, пока мы, по рачьему обыкновению, впадем в боевое безумие, и они просто насадят нас на копья без особых усилий. А Бурздуб с Зубмаром были уже близко к этому самому безумию, да и мне багровые всполохи на самой границе зрения не давали сосредоточиться, призывая кинуться в сечу и разорвать этих коротышек голыми руками. Я вдруг понял, что именно мне напоминает этот строй в тесном ущелье, греческую фалангу и 300 спартанцев. Вспомнить бы еще, чем эту самую фалангу в итоге одолели. Спартанцев-то сдал горбатый, проведя персов в обход, и они ударили с тыла, а сдержать такой царь Леонид уже не смог. Идея все-таки пришла, спасибо горбатому. «Орки!» — рыкнул я, переключая внимание парней с едва сдерживаемого гнева на мои приказы. «Перекиньте-ка меня через этих коротышек. Строй сломается, пробежим». Я отчаянно надеялся, что гномы не знают нашего языка и не поймут мой план. «Нельзя бежать!» — глухо прорычал Бурздуб. «Орк не отступает! Орк не отступает! Орк атакует в другом направлении!» — прорычал я. «Тогда ладно!» — хищно оскалился Бурздуб. Красные глазки карликов сверкали из-под металлических шлемов, гномы буравили неприязненным взглядом чужаков, посмевших напасть на их сородичей и отнять гномье оружие. «Давай!» — рявкнул я, разбегаясь перед строем. Орки выставили руки, подкинули меня, а я, размахивая гномьим топором, приземлился аккурат позади строя. Карлики пытались достать меня в полете своими копьями, но не смогли быстро перекинуть их вверх. Я оказался быстрее. «Бей, убивай!» — проревел я, обрушивая короткий широкий топор на голову ближайшего из коротышек. Строй ожидаемо сломался, Бурздуп и Зубмар кинулись вперед. Бурздуп расшвыривал карликов своей кувалдой, Зубмар просто пробежал мимо меня, и я, завидев, что мы все прорвались, тоже поспешил выйти из боя. «Бурздуб, бегом за мной!» — приказал я, и орк, напоследок вколотив еще одного гнома в скалу, расхохотался и побежал за нами. Дальше преследовать нас гномы не стали, оставшись в ущелье лечить раненых и хоронить убитых, но я не сомневался, что они хорошо запомнили наши зеленые мерзкие хари. Глава 11. Орки-орки. Постукали гномов. Орки сильнее. Постукают всех. Напевал Зугмар, пока мы приближались к племени Кривого Копья. Было даже удивительно, что мы вышли из этой передряги целыми и почти невредимыми. Несколько легких ранений, порезов, ушибов и ссадин в счет. Подобные раны гораздо чаще получали во время охоты или тренировок, а в реальном бою обычным делом было получить копьем в брюхо или топором по башке. Хотя и с такими ранами орки даже умудрялись выживать. Два моих соратника были веселые и бодры, будто хорошая драка встряхнула их похлеще энергетика, а трофей, по меркам деревни являющиеся несметным сокровищем, поднимали их настроение еще больше. И мое настроение тоже, хотя я больше радовался тому, что мы выбрались живыми, а трофей это так, наживное, лишь бы шкура была цела. Вонь орочьей деревни появилась чуть раньше, чем она сама, и я на мгновение ощутил тоску по родной квартире, смешанную с необычным чувством теплоты. Для Унбзага эта деревня и была родным домом, несмотря на все ее недостатки, которые понимал даже он. Здешние горы все-таки в чем-то были красивы, хотя их скудная природа могла навевать тоску. Суровая, свирепая земля, такая же, как и народы, живущие на ней. Войдя в деревню, мы тут же оказались в центре внимания. По-другому и быть не могло, мы вернулись измазанные в крови, своей и чужой, с трофейным оружием и надменными ухмылками. Подростки и женщины провожали нас восхищенными взглядами, малышня побежала рядом, путаясь у нас под ногами. Настоящий триумф, не хватало только арки и лавровых венков. Взрослые орки удивленно качали головами и скупо кивали нам в знак приветствия, хотя даже и не знали о наших свершениях. Вернулись живые, с трофеями, а большего и не надо. Слухи про наше возвращение прошелестели по деревне, обрастая подробностями, как снежный ком, и до вождя дошла совершенно дикая история, как мы втроем вернулись из гномьего города, увешанные трофеями и добычей с головы до ног. Так что великий вождь Баздук вылетел нам навстречу, как бешеный бык. Еще бы, мы ведь ослушались прямого запрета. «Ты!» — взревел вождь, потрясая копьем и указывая на меня. Мы остановились посреди улицы, на виду у всей деревни. Бурздуп и Зугмар встали позади меня, опасливо поглядывая на вождя. Баздук злобно сверкал глазками, глядя то на нашу добычу, то на меня, и я понял, что дальше оттягивать нельзя. Сегодня должен остаться только один. Перед глазами снова начал клубиться багровый туман, из груди вырвалось глухое рычание бешеного пса, я выхватил топорик и крутанул им в воздухе. «Баздук, ты трус!» — прорычал я. «Ты запретил стукать гномов. Мы пошли и постукали. Мы сильнее и храбрее тебя. Ты не вождь». Не ответить на такое оскорбление Баздук уже не мог, тем более, нанесенное на глазах у всей деревни. Теперь бортами уже не разойтись. Орки вокруг заорали, предвкушая отличное зрелище. Кто-то открыто поддерживал меня, но большинство выкрикивали имя вождя. Баздук не спешил кидаться в атаку. Он уже знал, что я могу быть опаснее, чем кажется. Он просто начал смещаться в сторону, приближаясь ко мне по спирали и не сводя глаз с моего топора. Я тоже начал мягко переступать вправо, отзеркаливая его движение, но глядел я не на его копье, а будто бы сквозь него, в расфокусе, захватывая его фигуру целиком. Плечи и ноги начнут двигаться раньше, чем собственно копье, и я буду готов. «Дурак!» — прорычал вождь. В толпе я вдруг заметил шамана, который стоял, опираясь на посох и слепыми глазами поглядывал на наш поединок. Лицо его ничего не выражало, он либо ничего не видел, либо был полностью равнодушен, но я вспомнил его слова про благословение, и это прибавило мне уверенности в себе. Я хищно оскалился и снова крутанул топором. «Давай, Баздук, нападай!» — ухмыльнулся я. «Или ты опять трусишь?» Бросаться в атаку первым я не спешил, Баздук был ловок, как черт, несмотря на свои внушительные габариты. «Умри!» — проревел он, кидаясь на меня. Копье мелькнуло вспышкой, разрезав пустоту в том месте, где мгновение назад была моя голова, а я рванул вперед, сближаясь с вождем, чтобы ударить коротким топориком. Гномья сталь прожужжала над головой Баздука, вождь пригнулся, пропуская мой топор над головой и сходу ткнул копьем. Я извернулся словно мангуст, чудом уклоняясь от выпада, и тут же отскочил назад. Наконечник его копья был каменным, но это был кремень, свежесколотый и довольно острый, а силе ударов баздука можно было только позавидовать. «Если вождь все-таки попадет, то легко насадит меня на копье, как курицу на вертел. Но и мой топор был гораздо острее каменных рачьих, так что я мог бы раскроить ему голову одним единственным попаданием, но для этого мне придется подойти к вождю поближе, гораздо ближе обычного. В общем, все должно решиться в один миг, одним ударом, либо он, либо я. Третьего не дано». Мы снова кружили друг напротив друга, словно дворовые коты, напряженно щурясь искали острые зубы. Я изо всех сил сдерживался, чтобы не дать этой багровой пелене захватить меня и не броситься в бой сломя голову. Тело Унд загорвалось вперед, в безрассудную атаку, хотелось рубить и кромсать, уничтожить противника, низвести до атомов. Я же пытался сохранять холодный разум, анализировать движения врага, провоцировать баздука, чтобы ловить на контратаках. В общем, хотел действовать, как человек, а не как орк. Я помнил, что даже если мне удастся победить баздука, то мне предстоит драться еще и со всеми остальными желающими занять его место, поэтому экономил силы. Они и без того были потрачены на бой с гномами и бегство от них же, и пусть мы отдохнули, пока шли до деревни, я все равно ощущал некоторую усталость. «Юнец, молокосос», — шипел баздук, проверяя мою оборону на прочность короткими выпадами. «Умрешь». В какой-то момент он снова бросился на меня, вскидывая копье так, будто хотел пришпилить меня к земле. Я тут же дернулся в сторону, стальным топорищем отбил удар копья и тут же пнул баздука под правую коленную чашечку. Орк зашипел, на этот раз от боли, и мы снова разошлись в стороны, не сводя глаз друг с друга. Теперь баздук немного подволакивал ногу, и это могло стать для меня преимуществом. Я резко изменил направление и начал заходить слева. Зрители надрывали глотки, бомбардируя нас непрошенными советами, потрясали кулаками в воздухе и громко рычали, когда очередной удар так и не достигал цели. Ладно, хоть в этот раз никто не вмешивался в драку и не нападал на меня сзади, я специально старался держаться подальше от урага и остальных прихвостней вождя, которые мрачно смотрели на нас. «Давай, баздук, покажи, на что способен», — хищно оскалился я. «Не бойся, больно не будет». На провокации вождь не поддавался, хотя было видно, что злоба в нем кипит и клокочет, требуя выхода. Он лишь изредка пытался ткнуть в меня копьем или поймать на какой-нибудь финт, но всякий раз безуспешно. «Брось копье, баздук, и я сохраню тебе жизнь», — громко произнес я. «Возможно, позволю тебе убирать навоз». Этого вождь уже не стерпел. Баздук бешено заревел на всю округу, вскинул копье над головой и бросился на меня, а я наконец позволил себе раствориться в этом багровом мареве и полностью отдаться во власть боевого безумия. Короткий гномий топор зазвенел, столкнувшись с кремневым наконечником, отвел копье в сторону, описал широкий круг по дуге и вонзился в зеленую плоть вождя. Черная кровь брызнула во все стороны, и я хрипло расхохотался. Баздук выронил копье из раненой руки, тут же саданул тяжелым кулаком мне в челюсть, которую я едва успел прикрыть плечом, вцепился мне в руку, пытаясь вырвать у меня топор. Вместо того, чтобы бороться с вождем, который был безусловно сильнее меня, я просто выхватил из-за пояса трофейный нож и несколько раз ткнул баздука в могучую шею. Кровь ударила фонтаном из поврежденной артерии, баздук рухнул на колени, так и не отпуская моей руки. Вождь хрипел и пытался зажать рану, кровь струилась из-под его пальцев, в маленьких красных глазках плескался ужас пополам с ненавистью. Я добил его еще одним ударом ножа, взял за жесткие волосы, отпилил его уродливую башку и высоко поднял над собой, демонстрируя всей деревне, что старого вождя больше нет. Красная пелена на границе зрения понемногу начала утихать. Глава 12. Зеленая окровавленная башка плюхнулась в лужу, разбрызгивая во все стороны грязь, а я окинул притихшее племя свирепым взглядом. Нож я демонстративно поднял перед собой и облизал остатки крови на нем. «Как говорится, бегите, я конченый». «Следующий», — спокойно произнес я. Ответом мне стала звенящая тишина. Я ожидал, что на меня тут же набросятся бывшие прихвостни баздука, набросится амбициозная молодежь, набросятся все, кто не желал видеть меня вождем. Но племя словно бы замерло. Похоже, с отрезанием головы и облизыванием ножа я переборщил, и снова я не испытывал никаких угрызений совести, хотя казалось бы, раньше я такой жестокости за собой не замечал, раньше я был обыкновенным студентом, и даже мухи бы не обидел, предпочитая решать конфликты на словах. Что-то от Унтзага все-таки на меня повлияло. «Ну, «Кто следующий? Выходи!» — прорычал я. «Брат!» — воскликнул Дургус, и я отыскал его взглядом в толпе орков. Дургус едва ли не подпрыгивал от возбуждения. «Вождь! Вождь Унцзак!» — продолжил он. «Слава вождю Унцзагу!» Орки заорали и завопили снова, но в этот раз они приветствовали меня. Бросить мне вызов никто так и не решился. Дургус орал громче всех, раз за разом выкрикивая мое имя. Еще бы, для него это тоже стремительный взлет в иерархии, причем без особых усилий, исключительно за мой счет. Это он еще не знает, что никаких поблажек я ему делать не стану, иначе он не кричал бы столь рьяно. Я вытер остатки крови с ножа, сунул топор за пояс, еще раз окинул племя долгим задумчивым взглядом. В подобной ситуации я оказался впервые. «Вождь Унцзак», — протянул я, перекатывая это словосочетание на языке и смакуя его звучание. Я хоть и оставался внутри Сашкой Серовым, просто Сашкой, иногда Шуриком, а для любимой бабули, Сашенькой, что-то внутри меня непоправимо изменилось, и я спокойно воспринимал новое имя. «Унцзак, это вам не три шашка языком вниз по небу, чтобы на третьем толкнуться о зубы, это утробный рык дикого зверя, шипение ядовитой змеи, заползающей ночью в дом, боевой клич разъяренной орды. Унцзак, достойное имя достойного орка, внушающее уважение сородичам и вселяющее ужас в сердца врагов. Орки чего-то ждали, а я так и не мог понять, чего именно. Поэтому я просто задрал голову вверх и издал громовой рык вместе с остальными, словно Симба из диснеевского мультфильма, заявляя свое право на власть. Возможно, я не был самым сильным орком в племени. Тот же Баздук был гораздо сильнее меня. Может быть, я не был самым хитрым, найдутся и похитрее. Но я сочетал в себе все эти качества плюс общую эрудицию, и раз уж я был единственным орком с высшим образованием, то этим обязательно надо воспользоваться. И раз уж я стал вождем, то мне придется стать более орком, чем все остальные. Самым сильным, самым хитрым, самым свирепым. А уже потом можно будет расслабиться и снова вести разгульную жизнь молодого раздолбая. В любой другой роли такую жизнь вести не получится. «Дургус», — позвал я. Брат вышел ко мне, озираясь по сторонам. «Что дальше делать?» — тихо спросил я. «Занимаем чум Баздука, все его, теперь твое», — так же тихо ответил он. Я кивнул. «Расходитесь», — приказал я. «А ты давай за мной». Орки начали понемногу разбредаться кто куда, возвращаясь к своим занятиям. Вскоре на месте схватки остались только мы с братом, Бурздуб с Зугмаром и бывшие соратники Баздука, ну и мертвое тело свергнутого вождя. «Урак», — произнес я, пристально глядя на одного из прихвостней старого вождя. Тот будто съежился под моим взглядом, подобострастно улыбнулся. Два его друга, Набзул и Долгур, тоже выглядели максимально неуверенно. Видимо, боялись повторить судьбу вождя. Да и в целом, внезапные кадровые перестановки — это всегда стресс. «Уберите это», — произнес я, указывая на мертвое тело Баздука. «Да, вождь», — с готовностью отозвался Урак и чуть ли не бегом отправился выполнять приказ. Остальные последовали за ним. «Бурздуб, Зугмар, вы мне еще понадобитесь позже», — произнес я. «Пока можете идти». «Да, вождь», — оскалился Зугмар, демонстрируя радостную улыбку. Бурздуб просто кивнул, и оба тоже отправились по своим делам, разбирать трофеи и хвастаться добычей. «Эти двое мне пригодятся, братец», — хмыкнул я, глядя на Дургуза, который больше не сутулился и не строил из себя несчастного, забитого жизнью неудачника, а наоборот, расправил плечи и гордо выпрямился. «Веди, куда там?» Дургуз будто вспомнил что-то, снова сутулился, заозирался, из-под лобья глянул на меня, ухмыльнулся. Мне его ужимки и гримасы казались насквозь фальшивыми, но на орков, похоже, это действовало неплохо. Он зашагал к самому большому чуму. Да, стоило догадаться. Скорее всего, и Баздук это жилище точно так же отнял у предыдущего вождя. Пространство перед шатром было изрядно загажено мусором, объедками и костями, и я недовольно скривился, глядя на этот бардак. Ладно, это исправимо. Я откинул полог, изнутри пахнуло орочьей вонью, сшибающей с ног. Мне резко перехотелось заходить в чум и вообще забирать его себе. В нашем тоже воняло, но не так сильно. Но я все же собрался с духом, задержал дыхание и шагнул внутрь. Задымленный и мрачный чум внутри оказался несколько лучше, чем я ожидал. Повсюду висели и лежали шкуры животных, сундуки с добром и сосуды с запасами еды. У дальней стены, к моему удивлению, я обнаружил арчиху, настороженно глядящую на меня. Жесткие черные волосы были собраны в короткую толстую косу на макушке, Острые клыки торчали из-под темно-зеленой нижней губы. На лице следы побоев, кутается в шкуры, прикрываясь от меня и Дургуза. Для взрослой арчихи довольно нескладная, с виду молодая, почти подросток, бойца. «Ты кто?» – спросил я. Арчиха сверкнула глазами из-под лобья, но с ответом не торопилась. «А ты кто?» – вдруг спросила она. Я рассмеялся. Дургуз тоже захихикал вслед за мной. «Видимо, новый вождь», – хмыкнул я. «А ты кто?» «Это трофей», – шепнул Дургуз. «Вещь. Кара», – выдавила она. «Кара?» – хмыкнул я. «И что ты здесь делаешь, Кара?» «Это вещь, брат. Чего ты с ней говоришь? Отдай приказ, и все, а не будет делать, дай по морде», – прошипел Дургуз. «Заткнись», – бросил я. «Кара, встань». Арчиха встала, так и продолжая сжимать в руках шкуры и прикрываясь от наших взглядов. На ее лице читался страх и мрачная решимость сопротивляться. Чем-то она неуловимо отличалась от наших соплеменниц, но я так и не мог понять, чем именно. Может, более резкими чертами лица, а может, фигурой, слишком нескладной по местным меркам. Цвет кожи у нее тоже был чуть темнее нашего, более насыщенного зеленого оттенка. «Какого ты племени?» – спросил я. Она вспыхнула, вскинула подбородок, сверкнув глазами. «Похоже, я спросил что-то не то, но мне, как вождю и, видимо, новому хозяину Кары, на это было совершенно плевать. Черного утеса», — выдавила она, — «которого больше нет», — захихикал Дургуз. Кара зашипела, оскалила клыки. «Тихо, Дургуз», — буркнул я, — «я не с тобой разговариваю». Брат покосился на меня, но спорить не посмел. «Похоже, идти тебе некуда, Кара из Черного утеса», — хмыкнул я, — «значит, останешься здесь». Она напряженно смотрела на меня, ожидая дальнейшего решения с тем же мрачным видом. Похоже, Баздук так и не сумел сломить ее волю к сопротивлению, хотя бил ее, и немало. «Запомни, я не Баздук, и методы у меня другие. Я Ундзак, новый вождь этого племени. Так что советую делать то, что я приказываю», — сказал я. «Да, вождь», — буркнула она. «Вот и славно. А если надумаешь убить меня во сне, мой дорогой брат Дургуз сделает все, чтобы остаток твоей жизни прошел самым интересным образом», — добавил я. «Почему ты не убила Баздука во сне? Не было шансов», — прищурилась Кара. «Почему не отравила?» — спросил я. «Было нечем, но в еду плевала. Я не сомневался, что она уже продумывает способы моего убийства. Так себе наследство, с подвохом. А остальное вполне неплохо. Даже этот чум после генеральной уборки будет отличным жилищем. Вот, кстати, и первое задание для Кары. Глава 13. Переезд на новое место много времени не занял. У меня было не так-то много добра. Практически все я оставил Дургузу, который в одночасье стал влиятельным господином и владельцем собственной недвижимости, а я переселился в чум вождя, уборка которого заняла почти весь оставшийся вечер. Ладно, хоть с утилизацией отходов здесь все обстояло гораздо проще, чем в моем мире, я просто выбрасывал вонючие шкуры и засаленные одежды на улицу, где их разбирали все желающие, причем едва ли не устраивая драку за то, что для меня было просто мусором, который Баздук зачем-то хранил у себя. Я безжалостно выбрасывал все, от протухшего мяса до старых одежд. Кара убирала и мыла жилище, без особого усердия, но даже такой уборки этот чум не видел очень давно. Баздук и в самом деле был настоящей свиньей. Самым сложным оказалось проветрить чум, потому что для этого его пришлось наполовину разбирать, но и спать в такой духоте мне не хотелось. Но мы и с этим разобрались. Закончили практически ночью, уже после захода солнца, и в наши неприветливые горы вновь пришли холод и тьма. Откочевать бы в какое-нибудь более благоприятное местечко, более плодородное и богатое, но нет, все занято, и нахрапом просто так не перекочуешь. В итоге все тепло из чума все-таки выпустили, а очаг такое пространство обогреть не мог. Пришлось лечь прямо у него, забравшись под немногие оставшиеся шкуры. Кара юркнула к дальней стене, на свое место, и свернулась клубочком, спасаясь от холода. Было немного не по себе находиться в одном помещении с малознакомой женщиной, которая только и мечтает о том, как бы половче тебя убить и сбежать. Что-то мне подсказывало, что Баздук либо выгонял ее на улицу на ночь, либо связывал, но я считал излишней жестокостью и то, и другое. Так что сон все не шел. Один бок припекал от очага, другой замерзал, в мыслях все вертелись фантазии о том, как Кара подкрадывается ко мне с кинжалом. На новом месте всегда засыпать трудновато. Вождь, раздался тихий голос. «Ундзак, чего?» — рыкнул я. «Холодно. «Позвольте», — смущенно попросила Кара. «Ложись к очагу». «С другой стороны», — приказал я. Я внимательно проследил за тем, как она поднялась и переместилась к тлеющему очагу, дающему крохи тепла. «Может, хотя бы к утру чум прогреется, но я бы на это сильно не рассчитывал. Вы не такой, как он», — тихо произнесла Кара. «Ага, я хуже», — буркнул я. «По крайней мере, я, в отличие от старого вождя, понимал, что делаю. А осознанные злодеяния всегда воспринимаются как что-то более плохое. Бытие орка плохо вяжется с человеческой моралью, которая понемногу слетала с меня, как шелуха, ненужная и даже вредная. Совесть меня нисколько не мучила, хотя я порой прокручивал в голове те ситуации, с гномами, с вождем, но всякий раз я только убеждался в том, что сделал все правильно. У меня просто не было другого выхода. Уснуть так и не получалось, и я все прокручивал в голове события предыдущего дня. Было интересно, что это за багровая пелена, появляющаяся перед глазами в те моменты, когда внутри бушует ярость, и чем это может быть для меня чревато. Раньше я за собой такого не замечал, а моей обычной реакцией на стресс были потеющие ладони и бешеное сердцебиение. У орочьего тела, очевидно, биохимия совсем другая. Теперь же, в теле Унцзага, первой реакцией был гнев и желание ударить. Я эти реакции, конечно, сдерживал, но рано или поздно они все-таки возьмут надо мной верх. Тело и сознание все-таки влияют друг на друга, и одно неотделимо от другого, а значит, мое сознание неизбежно будет меняться под влиянием орочьего организма. И как бы я ни старался этот момент оттянуть, он, скорее всего, уже наступил. Я ему один раз чуть горло не перегрызла, сказал вдруг Кара, в первую ночь. Помолчи, буркнул я. Слушать ее внезапные откровения не было ни малейшего желания. Он меня даже боялся потом, добавила она. Сказал, все равно я уродина. Сейчас на улицу спать пойдешь, пригрозил я. По-хорошему, от этой девки надо было бы избавиться. Желательно с выгодой для себя. Ну или дать вольную, в конце концов. Хотя вождю по статусу не положено самому варить себе жратву и убираться в чуме. Из черного утеса ты, говоришь? Спросил я. Да, вождь, вздохнула она. И где сейчас твое племя? Спросил я. Так, осеклась она. Не осталось никого. Вы же, всех. Да уж, неловко получилось. Не думал, что орки истребляют друг друга. Это же максимально глупая стратегия. Гораздо лучше объединяться, чтобы навалять врагам, которых было предостаточно. В прошлом, по рассказам Дургуза, так и поступали, когда какой-нибудь сильный вождь объединял всех орков под своим знаменем и шел войной на эльфов, гномов и людей. То есть, тебе даже идти некуда? Спросил я. Нет, вождь, вздохнула Кара. Я помолчал какое-то время, собираясь с мыслями. Ну и что ты вообще умеешь? Спросил я. Убирать, готовить, постель греть, тихо начала перечислять она. Чего? Греть? Хмыкнул я. Баздук терпеть не мог на холодное ложиться, пояснила она. Я ложилась, грела, а потом он меня на улицу выгонял, чтобы ночью не убило. Полезного, значит, ничего не умеешь, произнес я. Кара вдруг подскочила со своей постели и рухнула на колени, упираясь лбом в шкуры на полу. Вождь, только не убивайте, взмолилась она. Я все буду делать, только не убивайте. Я буду полезная, все, что скажете. Я приподнялся на шкурах и покосился на распластавшуюся в позе подчинения Кару. «Спи, ложись, дура», — буркнул я. «Не буду я тебя убивать, если первая не начнешь. Выжи баздуку голову». Хладнокровно, всхлипнула она. «Прямо как человек, занятно. Это что получается? Тут люди за каких-то монстров считаются? Ну хотя ничего удивительного, человек, как существо без клыков и когтей, не успел получить от эволюции механизм сдерживания насилия даже внутри своего вида, а уж по отношению к оркам, наверное, и подавно. А у орков, скорее всего, подобный механизм все же имеется, иначе Баздук меня давным-давно бы убил, да и вообще с таким количеством ритуальных поединков орки бы друг друга просто перебили в борьбе за власть. Странно тогда выходит, что племя Черного Утеса уничтожили. Ладно, допустим, может, кровная месть, или еще что-то. «Жалко Баздука?» – спросил я. «Нет», – вскинулась Кара. «Я бы и сама его так, ну, или не так, нет, голову отпилить я бы точно не смогла, но он заслужил». «Вот именно, заслужил. Я убиваю только врагов», – сказал я, – «так что рекомендую со мной дружить». «Дружить?» – не поняла она. «Но как? Я же, а вы вождь. А, вся эта чушь Дургуза про вещь, говорящие орудия и то, что с рабами не разговаривают, а просто бьют по морде. а потом эти рабы плюют тебе в суп, пытаются убить или еще чего в таком духе. Так что лучше дружить со всеми, особенно с обслуживающим персоналом и остальными подчиненными. Тебе это ничего не стоит, зато спокойнее и тебе, и им. Что, я здесь теперь вождь, что хочу, то и делаю, мне плевать, кто там что подумает, пожал плечами я. Она села на шкурах, теперь глядя на меня совсем по-другому, заинтересована. Но это я могу себе позволить, добавил я, а ты нет, так что лучше не забывай свое место. Да, вождь, вздохнула она, я тоже взглянул на нее по-новому. По сравнению с местными арчихами Кара выглядела не в пример лучше. Немного откормить, подождать, пока сойдут синяки и ушибы, и она станет вполне симпатичной девушкой, пусть даже зеленокожей и остроухой, хотя по местным стандартам красоты она и впрямь считалась уродиной. Здесь в почете были этакие неолитические Венеры, тучные, мощные. Я же привык совсем к другому. Вы и правда совсем другой, задумчиво произнесла Кара, словно читая мои мысли. Я таких никогда не видела. Глава 14. Ундзак, выходи на бой. Раздался крик снаружи, наполненный дерзостью. Не хватало только выходи, подлый трус, для полной картины. Я проснулся от этого вопля и раздраженно заворчал, хотя это было лучше, чем проснуться от кинжала в печень. Кара, к моему удивлению, уже хлопотала по хозяйству, над очагом бурлило какое-то варево, а сама она строгала туда мясо кремневым ножом. «Все утро уже орет», — сказала она. «Я не стала будить». «Занятно. Похоже, кто-то все-таки осмелился побороться за звание вождя. Я-то думал, это произойдет сразу, но нет, все, видимо, были поражены жестокостью, с которой я расправился со своим противником». Я широко зевнул и потер глаза. «Ундзак, снова позвали снаружи, почти как Дедушку Мороза. Ну, сейчас устроим праздник». Я вышел на улицу, демонстративно зевая и почесывая под набедренной повязкой. Напротив моего чума стоял урак в полном боевом облачении. На голове шлем из какого-то черепа, кожаная броня с чужого плеча сидела не очень хорошо, но все равно могла защитить от каких-нибудь случайных порезов. Урак даже полный комплект наручей и поножей нацепил. Значит, боится меня. Значит, уже наполовину проиграл. Само собой, он и дружков позвал с собой, Набзул и Долгур маячили рядом с ним, но эти хотя бы в драку лезть не собирались, ни оружия, ни доспехов у них я не заметил. Другие орки и арчихи поглядывали в нашу сторону, но без особого энтузиазма, пока смотреть особо было ни на что. «Чего хотел?» — хмыкнул я, наглым уверенным взглядом прибивая урага к месту. Урак, высокий и тощий орк, длинный и узловатый, будто вывороченный из земли корень, облизнул пересохшие губы, глядя на меня, как кролик на удава. Я сверлил его тяжелым взглядом, скаля клыки с самым угрюмым выражением лица, на которое только был способен. Обычный поединок взглядов перед боем, знакомый каждому, кто хоть раз смотрел МА. Урак кривился, облизывал губы, моргал, но в конце концов отвел взгляд первым. «Вызываю тебя на бой», — выпалил он. «А чего вчера не вызвал?» — спросил я. Урак снова заморгал, оглянулся на своих товарищей, которые делали вид, что они вообще не при делах и просто наблюдают. «Какое тебе дело? Заткнись и дерись», — взвизгнул он. Я пожал плечами, а потом поманил его рукой. Урак выхватил копье, подскочил на месте, потрясая оружием. «Ну, точно ритуальный поединок. Я оружие брать не стал, только хрустнул костяшками, собрался с силами и рванул к нему навстречу. Урак попытался взять меня на прямой выпад, словно кабана, но я просто сместился правее, пропустил копье мимо себя и сходу залепил ему раскрытой ладонью по шлему, оглушая его. Мощный лоу-кик отсушил ему бедро, а затем я вырвал копье у него из рук и древком огрел его по башке. Все это заняло не больше минуты, а красивая ритуальная схватка двух орков сейчас скорее выглядела как пьяная потасовка. Мой соперник рухнул на землю как пыльный мешок, чистый нокаут. Я свирепым взглядом посмотрел сперва на Долгура и Набзула, а потом и на всех остальных зрителей. Орки тут же начали расходиться, будто я застал их за каким-то постыдным занятием. «Уносите», — приказал я. Бывшие прихвостни Баздука, теперь в одночасье ставшие рядовыми орками, склонили головы и потащили тихо стонущего урага прочь, и только костяные побрякушки на его доспехах гремели с каждым движением. Я проводил их задумчивым взглядом. «Это явно не последняя попытка». Да и среди других орков найдутся желающие скинуть меня с почетного места. Только я пока не совсем понимал, для чего. Лично я не ощущал никаких привилегий от этого звания, разве что мне больше не приходилось терпеть дебильные выходки Баздука. Надо бы разузнать, в чем вообще заключаются мои новые полномочия. Я вернулся в чум, в котором Кара как раз заканчивала варить мясную похлебку. Пахло аппетитно, но я сперва внимательно осмотрел и понюхал пищу, так до конца и не доверяя рабыне, особенно после ее слов о том, как она плевала в еду бывшему хозяину. Арчиха, видя мое недоверие, подошла и первой попробовала пищу. Ну, хотя бы не отравлена. После нехитрой, но довольно вкусной трапезы я собрался и пошел инспектировать свои новые владения. Лично я всегда считал, что власть – это не только привилегии, но и ответственность. В первую очередь за тех, кто тебе подчиняется. Большая сила, большая ответственность, и все остальное, что говорил незабвенный дядя Бен Человеку-пауку. Деревня Кривого Копья производила довольно скорбное впечатление. Нищета, уродство и грязь. Ладно, хоть с голода не пухли, особенно теперь, когда молодежь начала притаскивать в деревню всякую мелкую живность, подбитую из пращи. Хоть в чем-то мне удалось деревне помочь. Орки и арчихи почтительно склоняли головы. Когда я проходил мимо, дети предусмотрительно разбегались подальше, стоило мне только появиться на горизонте. О том, чтобы обратиться с просьбой или жалобой, даже и речи не было, орки меня попросту боялись. Ладно, и с этим разберемся. Дургус, громко позвал я, подходя к нашему бывшему жилищу, теперь ставшему единоличным владением братца. Брата нигде видно не было. Дургус, мать твою, рявкнул я. Через какое-то время запыхавшийся и потный братец выбежал из чума, затравленно озираясь и глядя на меня из-под лобья. Набедренная повязка сидит криво, дыхание учащенное. Видимо, на свободную жилплощадь уже клюнула какая-то арчиха. «Да, вождь», — выдохнул он, — «чем это ты уже занят с утра?» — хмыкнул я. «Я тренировался», — сбивчиво навешал лапши Дургус. «Ладно, пошли со мной, подождет до вечера твоя тренировка», — произнес я. «Но, я, брат», — заблеял Дургус, но я не слушал, а просто потащил его за собой. Нужно было поговорить без лишних свидетелей, а в том, что его новая пассия греет уши возле стенки чума, можно было не сомневаться. Мы отошли подальше от деревни по горной тропке. Дургус пока понемногу переводил дыхание и успокаивался. «Скажи-ка мне, брат, что вообще делает вождь?» — спросил я, когда мы ушли на достаточное, по моему мнению, расстояние. «Чего?» — не понял, — хмыкнул он. «Вождь?» — «Да, вождь», — сказал я. «Ну, он, самые вкусные куски жрет, боятся все его, самый сильный он». «Ну, обычно», — начал перечислять Дургус, загибая пальцы. «В драку первым лезет, стукает всех, решает, кого толпой стукать. И все?» — спросил я. «Ну да», — пожал плечами Дургус. «Ну, что вождь скажет, то все и делают. Хотя бы так, авторитарный режим, единоличная диктатура. Только похоже, что раньше все вожди не глядели дальше своего носа, и так и растрачивали власть на местную роскошь, от которой бы даже питерский бомж нос скривил, и на драки с желающими занять его место. Крайне редко эта власть использовалась во благо остальных орков, а еще реже вождь додумывался объединить племена или подчинить себе соседей. То есть, теперь все, что скажу, отныне закон, спросил я. Ну, замялся Дургус, в пределах, так сказать, но всегда можно кулаком убедить, Баздук так и делал. Делал, и теперь его голова похоронена отдельно от тела. Повторять его ошибок мне не хотелось. Если скажу идти гномов бить, все пойдут, хмыкнул я. Это с радостью, воскликнул брат, только они дерутся больно. А если скажу другое племя бить, спросил я, это тоже запросто. Вождь на то и вождь, чтобы указывать, кого стукать, ответил Дургус. Ну и отлично, произнес я. Я пока не собирался растрачивать полученную возможность на безделье и гедонизм. Я хотел в полной мере воспользоваться захваченной властью, чтобы привести племя Кривого Копья к процветанию и благоденствию, потому что понимал, мое благополучие прямо зависит от благополучия племени, и если мой народ процветает, то и мне хорошо. Пусть даже это дикие и неотесанные орки, живущие исключительно войной, грабежом и охотой. Глава 15. Мы вернулись в деревню, и я отправился к себе, а мой дорогой брат Дургус чуть ли не в припрыжку побежал в свой чум, где его ждала его новая пассия. Цели и задачи себе я поставил грандиозные, и медлить было нельзя. Во-первых, мне нужно было определить, что вообще происходит в здешних горах и в мире вообще, кто наши соседи, кроме гномов, которых я уже видел, с кем можно дружить, а с кем воевать, и кто где в целом находится. Во-вторых, я хотел определиться с внутренними реформами, порасспрашивать о местных обычаях и традициях, и хотя бы прикинуть, насколько у меня получится их изменить. Желательно без радикальных изменений, чтобы закостенелые старики не попытались меня скинуть, сходу рубить бороды, как это делал царь Петр, может быть чревато. В-третьих, а впрочем, и в-четвертых, и в-пятых, одно тянуло за собой другое, разрастаясь, как снежный ком, и дел предстояло великое множество. На мгновение я даже пожалел, что взвалил на себя эту ответственность, но я понимал, что довольствоваться имеющимся малым не смогу, а достигнуть большего без всех этих мероприятий не получится. Так что я вернулся в свой чум, сел у очага и расстелил перед собой большую козлиную шкуру, кожей кверху, а потом острым когтем поставил в центре точку. Это будет наша деревня. Наверху север, внизу юг, все как положено. Я постарался припомнить все окрестные дороги, и куда они ведут, по крайней мере те, по которым ходил сам. Когтем я провел тонкие линии, небольшой пиктограммой отметил ущелье, в котором мы дрались с гномами, пунктиром отметил границу. Все приблизительно, но даже так становилось нагляднее, насколько наша деревня зажата среди горных вершин и окружена врагами. Я достал потухший уголек из очага и закрасил все линии и значки. «Кара!» — позвал я. «Да, вождь!» — откликнулась она. «Позови сюда Зугмара!» — приказал я. «Этот-то точно знает все окрестности, всех соседей и где что плохо лежит. Лучше, конечно, пройтись и посмотреть самостоятельно, но это как-нибудь в другой раз. У меня и без этого хватает дел. Гулять и прохлаждаться будем потом, когда орочьи вожди поднимут меня на белом войлоке, как Чингисхана, и признают самым сильным и хитрым орком. Там уже можно будет расслабиться». Вождь Тюндзак. Полог распахнулся, и в чум вошел Зугмар, быстро обшаривая взглядом интерьер. Следом за ним семенила Кара. «Зугмар», — поприветствовал я, — «проходи, садись». Орк прошел к очагу и сел у огня, поглядывая на разложенную карту. По его лицу было видно, что он и представления не имеет, что это такое. «Я вообще где-то слышал, что у первобытных племен туго с абстрактным мышлением. У орков, видимо, что-то похожее». Мы перекинулись несколькими ничего не значащими фразами, а потом я начал понемногу расспрашивать его об окрестных землях, соседних племенах и враждебных народах поблизости. Я не ошибся, Зугмар знал всю округу, правда, долго не мог понять, что именно от него требуется. Пришлось опять ссылаться на амнезию, мол, тут помню, тут не помню, а знать такое необходимо. Закорючки на шкуре все добавлялись и добавлялись, хоть было порой весьма непросто понять, что именно пытается донести мне Зугмар. Какие-то вещи он не считал нужным объяснять, о каких-то приходилось догадываться по обрывкам информации, но более или менее полную картину мне все-таки удалось получить. Кроме уже знакомых мне гномов, племя Кривого Копья соседствовало еще и с другими племенами орков, каменными когтями, белыми ястребами, черными черепами и ледяными огнями. Мне от таких названий стало даже как-то неловко за наше племя Кривого Копья, слишком уж неблагородно и неблагозвучно по сравнению с соседями, но я быстро от этого чувства избавился, понимая, что название не главное, гораздо важнее то, что за этим названием стоит. Какая разница, насколько кривое у тебя копье, если ты этим копьем избил всех, кого только можно? Вот и правильно, никакой.